корифей. Люблю я тонкие сети науки, люблю я выше умом воспарять, чем женам обычай людей дозволяет. Есть муза, которой мудрость и наша отрадна. Жены не все ее видят улыбку, меж тысяч одну найдешь ты. Но ум для науки женский нельзя же назвать закрытым. Я думала долго, и тот, по-моему, смертный счастлив, который, до жен не касаясь, детей не рождал. Такие не знают люди за тем, что им жизнь не сказала, сладки ль дети отцам, иль только с ними одно мученье. Незнанье ж от них удаляет много страданий, а те, которым сладкое это украсило дом растенье, заботой крушатся всечасно, как выходить нежных, откуда взять для них средства к жизни, да и кого они ростят, достойных людей или негодных, разве отцы знают? Но из несчастий горше нет одного и ужасней. Пусть денег отец накопит, пусть дети цветут красою, и доблесть сердца им сковала. Но если налетом вырвет из дома их демон смерти и бросит в юдоль Аида, чем выкупить можно эту тяжелую рану? И есть ли больнее печаль этой платы за сладкое право рождения?